деревья желто-жаркими лучами, все питая ярким светом. Солнце джунгли освещало, и толпа индийских негров, черно-сильных великанов, пробиралась на охоту, чтоб добыть жратвы побольше. Молитвы разлетались по округе, в курс событий возводили всех живых и все живое. Вождь повел своих индейцев по таинственным дорогам, но погнавшись за добычей, почему-то заблудился. Мудрёный вождь великий, несгибаемый годами, ни на миг не усомнившись, вверх стрелять заставил негров, чтоб от выстрелов индейских громыхала вся округа, чтобы их родня большая прибежала им на помощь. Отряд индейцев черно-сильных великанов, взяли стрел с собою мало, да и вождь их был мудила.